Глава 7. Анастасия попадает к диссидентам. Вечером Анастасия, исчерпав запас своих записок, решилась на отчаянный шаг. Она сама с переговорного пункта позвонила Анне. Трубку подняла хозяйка квартиры, судя по голосу, пожилая женщина. Анна все еще была в Швеции и очень обрадовалась сестре. «Настенька, ну что, есть какие-нибудь известия от Аленки? Я тут с ума схожу». «Нет, пока ничего нет. Я сейчас пытаюсь что-то узнать в Москве, но пока мало что удалось. Боюсь, не пришлось бы ехать в Киев. Ты еще долго будешь в Швеции?» «Нет, я скоро вернусь в Германию. Запиши мой телефон и адрес в Хайдельберге». Анастасия записала. «А теперь, Анна, дай мне еще один телефон. Помнишь, у тебя был московский дружок, который так выручал тебя после 77-го года?» Анна тихо ахнула. «Настенька, ну, записывай». И она продиктовала Анастасии телефон человека, который когда-то, когда Анна сидела в лагере, ездил к ней на свидание, посылал посылки и даже предлагал помощь сестрам. Но Анастасия от этой помощи отказывалась, понимая, что помощь политическим заключенным находится вне закона. Получив нужный ей телефонный номер и простившись с Анной, Анастасия тотчас же по этому номеру позвонила. «Могу я поговорить с Андреем Петровичем?» «Нет, к сожалению, не можете. Андрея Петровича нет в Москве». «А когда он вернется?» «Через 4 года». «Ах, вот как жаль. Только он сейчас мог бы мне помочь». «Многие так говорят про себя. А кто вы такая? Вы можете назвать свое имя?» «Вы меня не знаете, но, возможно, знакомы с моей сестрой, Анной Лебедевой». «С Аннушкой? Ну, конечно. Как она поживает, что пишет?» «А я жена Андрея Петровича. Мы с ней по телефону разговариваем. У нее все в порядке». «Да. А почему мы-то с вами говорим по телефону? Вы ведь в Москве?» «В Москве. Ну так приходите к нам. Расскажите мне и об Аннушке, о том, какое дело у вас было к Андрею Петровичу. Может, я вам смогу помочь?» «Если это удобно». «Конечно, удобно». Записав адрес, Анастасия тотчас по нему и отправилась. Семья Андрея Петровича жила в районе новостройки, в новой квартире, но не в отдельной, а с соседями. На звонок и открыла соседка. Она недоброжелательно взглянула на Анастасию. «Ходят и ходят. Один уже доходился. Наташа, к вам». В коридор вышла молодая женщина с малышом на руках. «Анастасия Николаевна, проходите в комнату». Анастасия прошла за ней в небольшую светлую комнату, где за столом сидели еще двое детей — мальчик и девочка лет 8-9. Мальчик был очень похож на Андрея Петровича, каким он запомнился Анастасии по нескольким встречам. Такой же кудрявый и черноглазый. Да вот и портрет его на стене над письменным столом. Худое, веселое и немного чудаковатое лицо. Впрочем, заниматься такой благотворительностью только чудаки и могли. «Наташа, если вам надо поговорить, вы можете пойти в садик, а мы посидим с Васькой», — предложил мальчик. Анастасии показалось странным, что он жену Андрея Петровича зовет по имени. Ну, да у диссидентов свои порядки. Наташа многозначительно посмотрела на Анастасию. «Пожалуй, нам действительно хорошо бы прогуляться. У нас тут рядом хороший садик. Идемте». «Странная манера приглашать в гости и тотчас вести на прогулку», — отметила Анастасия. Наташа передала малыша детям, и они с Анастасией отправились в сад. На улице Наташа спросила: «Вы поняли, почему я предложила выйти из дома? У нас, скорее всего, подслушивают, а у вас, как я догадываюсь, серьезное дело. В саду разговаривать безопасней». «Ах, вот оно что!» А я удивилась. «Так что же случилось с Андреем Петровичем? А вы что, совсем не в курсе?» «Нет. Знаете, я должна вам с самого начала сказать, что я к диссидентству моей сестры никогда не имела никакого отношения. Андрея Петровича я знаю потому, что встречала его раньше у Анны, а потом он ездил к ней в лагерь, привозил оттуда мне приветы, помогал собирать ей посылки. Я-то жила в селе. Там у нас ни сгущенки, ни хороших консервов не было. Так вот и познакомилась. Деньги нам с младшей сестрой Андрей Петрович предлагал, но я отказалась. Я ведь директор школы и член партии, неудобно. Еще должна вам признаться, что к деятельности Анны я всегда относилась с большим неодобрением. Да я и сейчас не понимаю этого вашего демократического движения. Но сейчас я попала в такую странную ситуацию, что мне уже больше негде искать помощи, как у вас. Наташа слушала Анастасию и, понимающе кивала головой, а на признание Анастасии в неприятии их движения только улыбнулась слегка. «Расскажите мне все по порядку. Что за беда у вас случилась? Может, я смогу помочь, а не я, так другие?» Стараясь быть спокойной и не произвести впечатление паникерши, Анастасия рассказала по порядку все, что произошло с ней за эти дни, от звонка Анны до сегодняшнего неудавшегося разговора с профессором Гуськовой. Выслушав ее, Наташа не стала ни возмущаться действиями правительства, ни осуждать тех, кому Анастасия обращалась за помощью. Она глубоко задумалась, а потом спросила: «Если вы позволите мне рассказать это все моим друзьям, то, возможно, кто-то из них поможет вам искать следы вашей Аленки. Мне пока ничего не приходит в голову. Газеты читаешь, радио слушаешь — это одно, а тут живая история. Так можно мне рассказать все друзьям?» «А у меня нет другого выхода», — просто ответила Анастасия. «Но придется подождать, пока отыщется нужный человек. Вы в гостинице остановились?» «Да». «Но это же ужасно дорого. Знаете что? Перебирайтесь-ка ко мне. У нас есть еще одна небольшая комнатка, в которой дети спят. А мы с вами устроимся в большой. И не стесняйтесь. Анна ведь была большим другом нашей семьи. Вы, может быть, не знаете, но я ведь получаю от нее посылки. Да и не я одна. Анна многим оттуда помогает». Анастасия грустно улыбнулась. Как это похоже на Анну. Другим она шлет посылки, а родным сестрам столько лет не давала о себе знать. Она забыла, как сама велела Анне вычеркнуть их из своей жизни. Теперь, после всего случившегося, ей казалось, что Анна не должна была так поступать. Принципы принципами, а все же они сестры, у них одна кровь, и это главное. Анастасия согласилась переселиться к Наташе и уже через час перевезла к ней свои вещи из гостиницы. А вечером у Наташи собрались ее друзья и друзья Анны. Много говорили, спорили, выпили по меньшей мере 3 чайника и решили, что все вместе станут помогать Анастасии разыскивать Аленку. И в первую очередь решено было выяснить, точно ли ни Аленки, ни ее мужа нет в Москве, в 6-й клинике. И если в Москве следов сестры не окажется, Анастасия поедет в Киев, где друзья Наташи разыщут людей, могущих ей помочь. Дни, которые Анастасия провела в доме Наташи, сблизили ее с прошлым миром Анны. Прежде она знала только, что у гордой и независимой Анны, не желающей признавать общепринятых норм и порядков, есть единомышленники. А что там у них за деятельность, этого она и знать не хотела. В ее довольно-таки смутном представлении было что-то вроде той же партии, только наоборот. Свои люди, свои цели и даже свои привилегии. Потому как помогал когда-то Анне Андрей Петрович, Анастасия с осуждением думала, что диссидентов неплохо прикармливают из-за границы, что дело это хоть и рискованное, но не бескорыстное. Именно это ей приходилось слышать и на закрытых партсобраниях, это же говорил ей следователь, который вел дело Анны в КГБ. Но теперь она увидела нечто совсем другое. Наташа каждый день поднималась в 5:30. Она готовила детям завтрак, поднимала Ваську и везла его в ясли на другой конец города, а потом еще раз ехала через весь город на службу. Вечером этот путь повторялся, и домой она являлась не раньше 7, а то и позже. Надо было по дороге еще и в магазины заглянуть, покупки сделать. Старшие дети поднимались и завтракали самостоятельно. Мальчик, как оказалось, был сыном Андрея Петровича от первого брака. Его бывшая жена во время следствия над ним категорически отказалась от всяких связей с ним, наговорила много лишнего. А потом, после суда, вдруг заявила, что не намерена воспитывать сына врага народа. На самом деле, как говорили ее и Андрея Петровича общие знакомые, ей подвернулся неплохой вариант нового замужества, но мешал ребенок. Она сдала мальчика в детский дом. Андрей Петрович каким-то образом узнал об этом и очень переживал. И тогда Наташа взяла Юру к себе. Мать согласилась отдать его при условии, что он будет прописан на жилплощади отца, то есть у Наташи. И Юра стал для Наташи 3-м ребенком. Ей, как жене политзаключенного, помогал фонд Солженицына. Но помощи этой было недостаточно. Они жили бедно. И при этом Наташа, замученная работой, разъездами из одного конца города в другой, домашними ночными стирками и штопками, помогала семьям других политзаключенных, как бы замещая осужденного мужа. Питалась она с детьми в основном супчиками, молоком, картошкой да кашей. Фрукты в доме были редкостью, колбаса и сыр покупали самые дешевые, мясо почти не ели. А в холодильнике у Наташи стояли банки с тушенкой и колбасным фаршем для лагерных сидельцев, лежали копченые колбасы и плитки белого шоколада из Швейцарии, и никогда даже дети к этим дефицитным продуктам не прикасались. То же было и с деньгами. В дом приходили люди и приносили изрядные суммы. Наташа из какого-то потаенного места доставала свою тетрадь с зашифрованными записями, что-то отмечала, с чем-то сверялась, и в тот же вечер развозила эти деньги по адресам. Кто-то при Анастасии однажды ей посоветовал: «Ты бы взяла такси, ведь эта семья живет на другом конце Москвы». «Ты шутишь? Такие деньги за такси», — ответила Наташа и поехала трамваем. Вернулась она поздней ночью и наутро едва не проспала. При Анастасии Наташа получила и посылку из-за границы. В этот же вечер она собрала друзей, и у них началось обсуждение, кому что передать. Шоколад, кофе, конфеты с витаминами — это для посылок. А вот кому отдать джинсы? «У кого из наших самый драный зад?» — весело спрашивала Наташа. Самый драный зад оказался у какого-то художника-нонконформиста. Художник был немедленно вызван по телефону и получил свои джинсы. И только детские ботиночки Наташа, оглядев компанию, попросила себе. «Если нет другого босявки на этот размер, можно я их возьму для Васьки? Детской обуви в магазинах днем с огнем не найдешь». Из пестрой заграничной кучи продуктов и одежды одни эти ботиночки в доме и остались. Да еще старшим детям была выделена шоколадка на двоих, по настоянию гостей, и то лишь потому, что одна плитка оказалась не белого, а обычного шоколада. Такой в лагеря не принимали. Идеи идеями, взгляды взглядами, а вот эти ботиночки и протоптали тропинку в сердце Анастасии. Видя, как разрывается Наташа между работой, домом и благотворительностью, Анастасия все еще про себя произносила это слово иронически, памятуя горьковское «не унижать человека жалостью». Она, в конце концов, решила стряхнуть свою тревогу, приводящую ее в состояние окаменения, и чем-то помочь Наташе по дому. Кроме желания помочь, у нее был и простой разумный расчет. Наташа избавила ее от дороговизны гостиничного жилья, и она должна за это побаловать ребятишек свежими овощами и фруктами. Но московский рынок снова напомнил ей о Чернобыле. Когда она купила уже и огурцы, и редиску, и клубнику, купила даже букет цветов Наташе, и уже вышла за ворота рынка, она увидела плачущую женщину с двумя большими корзинами, окруженную кучкой мрачных людей. Проходя, она услышала слова: «Так я ж не из Припяти, я ж с-под Киева». Анастасия тотчас подошла к плачущей и спросила, в чем дело и почему она поминает Припять. «Редиска у нее зараженная. Радиацию привезла. Ездят торговать отравленным товаром, рвачи», — сердито сказала старушка с пучком редиски. «Так кто ж его знает, откуль в редиске эта радиация? Мы же от Чернобыля далеко, аж за Киевом. Дома-то нас и не проверяли». «Представляете, что же тогда творится в самом Киеве? Что там продают на рынках?» — возмущались женщины. Подошел милиционер. «А ну, гражданочка, забирайте свои корзинки, и чтоб я вас больше тут не наблюдал». «И вы, граждане, не скопляйтесь, не скопляйтесь, не положено. Купили, что хотели, и расходитесь по домам. Не сейте мне тут панику, не положено. Это вам не Киев». На одних наступая, других просто подталкивая, милиционер в секунду разогнал любопытствующих. Осталась одна Анастасия, он ее не задел. «Скажите, пожалуйста, а что, собственно, произошло? Я не здешняя, я из Ленинградской области». «А, ну то-то вы и спрашиваете». «До вас-то не дошло, поди. Проверяют у нас в Москве товар, на всех рынках проверяют, на радиацию». «И что, случается? Да сколько хочешь. Сами-то сейчас видели». «И что тогда? Не допускаем к продаже. Что же еще с ними делать? А зараженные продукты уничтожаются?» «Да нет, где там? Такого распоряжения нету. Да ведь эти спекулянты сразу воспользуются случаем и станут требовать, чтобы им заплатили за уничтоженные продукты». Так ведь они же могут их повезти на другой рынок. Так они и делают. Ездят с рынка на рынок, а вось где проскочат. А не проскочат, так тут же возле рынка за углом продадут. Желающие найдутся, если цена подешевле. Да и черт ее знает, эту радиацию. Поди разбери, что это такое. А спекулянты? Такой уж это народ проклятый. Хоть бы уж скорее с ними покончили. Да вы откуда приехали, что простых вещей не знаете? Вдруг спохватился милиционер. Откуда вы, гражданочка, а? А документик у вас есть? Паспорт есть? Анастасия послушно достала из сумочки паспорт и протянула милиционеру. Так, со свири, значит. По профессии кто будете? Директор сельской школы. А, ну вам можно в Москву ездить. Забирайте ваш документик. Анастасия хотела было поинтересоваться, а кому нельзя ездить в Москву и почему, но постеснялась. Милиционер этот и так уж достаточно ее просветил. Она перехватила свою сумку в другую руку и отправилась поскорее к Наташиным ребятишкам, угощать их. Только дома она долго мыла каждую ягоду под краном. Редиску она сунула в мусорную урну еще по дороге. Анастасия провела у Наташи несколько дней и каждый день приносил хоть какие-то известия о Чернобыле. Больше стало появляться материалов и в газетах, правда, все больше это были сообщения о героизме тех, кто работал на ликвидации последствий аварии. О судьбе больных и вообще о жителях района аварии информации было крайне мало, и она носила явно выраженный характер умалчивания. В доме появлялись все новые люди, интересовались, как идут поиски, иногда приносили новости. Однажды кто-то привел американца, ассистента профессора Роберта Гейла, американского специалиста по пересадкам костного мозга, работавшего в клинике Гуськовой. Американец явно осторожничал и почти ничего о чернобыльцах не рассказывал. Зато он много говорил об опасностях ядерной войны. Диссиденты слушали его вежливо, предоставляя Анастасии задавать вопросы. Не выдержала она сама. «Неужели вы не понимаете, что меня интересуют сегодня не предполагаемые ужасы Третьей мировой войны, а положение облученных сейчас, в мирное время? Меня не надо агитировать за мир и разоружение. Я сама коммунистка, директор школы. И вот эти ваши истины каждую неделю слушаю на наших школьных политических занятиях из уст пионеров и комсомольцев. Меня интересует то, для чего вас пригласили в Москву, судьба этих и других облученных». Американец улыбнулся, пытаясь скрыть неловкость, и вдруг заговорил совсем в другом тоне. «Как вы думаете, для чего меня пригласили в Москву? Меня, доктора Гейла, других врачей и большого друга вашей страны Арманда Хаммера? Это только для нас, врачей, чисто научный визит, но не для вашего правительства, не обольщайтесь. Наши советские коллеги могли бы справиться и без нас. В этой области они вполне на нашем уровне, такие же невежды, как и мы. Честно говоря, я вообще не уверен, что при данной форме лучевого поражения необходимы эти пересадки костного мозга. Раз уж вы коммунистка, советский педагог, заговорили откровенно, я тоже отвечаю вам откровенностью. По моему мнению, наше пребывание здесь имеет скорее политический характер. Ваше правительство допустило эту катастрофу, а теперь пытается преподнести ее как общую беду всего человечества. Тогда им и отвечать не за что. Таинственный атом, что с него возьмешь? Вот почему они нас сюда вообще пустили? Для собственного алиби. Мы, врачи, тоже знаем очень мало. Это здесь, в Москве, 300 больных из Чернобыля. А сколько в Киеве? Нам не говорят. Могу лишь сказать вам, что медики должны наблюдать в течение многих лет всех, кто попал под сильное облучение в первые дни аварии. Таких людей около 100 000, по нашим данным. Больше я ничего не могу вам сказать. Каждый вечер Анастасия и Наташа проводили целые часы у приемника, слушая западные станции. Сообщения их были осторожными, но чувствовалось, что говорившие в эфир сами имеют куда более тревожную информацию, чем решаются сообщить советским радиослушателям, не имеющим почти никакой. Анастасию поразило, что западным гражданам разных стран давались рекомендации о том, как вести себя в условиях повышенной радиации, чего избегать, что не употреблять в пищу. Наташа записала советы западных врачей на магнитофон, а потом они с Анастасией до утра их перепечатывали несколько раз на машинке, сменяя друг друга. Старенькая Олимпия Наташи брала лишь 4 копии, но за ночь они сделали 10 закладок и получили 40 копий. «Вот бы видела меня сейчас Анна», — подумала Анастасия, сидя в наушниках за магнитофоном и машинкой, «чем не диссидентка». Но она делала эту работу лишь потому, что это было нечто практически необходимое и полезное многим людям. Никаких политических воззваний она бы печатать, конечно, не стала. Каждый человек имеет право получить информацию, оберегающую его здоровье. «В этом нет никакой политики», — говорила она себе. Наконец ей сказали, что, похоже, удастся устроить свидание с одним из больных чернобыльцев в клинике Гуськовой. Помогли хлопоты Наташиных друзей. Санитаркой в отделении чернобыльцев работала бабушка одного из знакомых Наташи. Она-то, пожалев бедную учительку, разыскивающую сестру, велела передать ей, чтобы приходила в воскресную ночь, когда будет ее дежурство, проведет и познакомит со своими больными. За полночь один из новых знакомых подвез Анастасию к 6-й больнице. Какими-то закоулками он привел ее во двор отделения, где им добрых полчаса пришлось поджидать старушку-санитарку возле больничной помойки. Наконец она вышла из какой-то полуподвальной двери с двумя мусорными ведрами в руках. «Ай, давно дожидаетесь? Ну, идите за мной. Вот халат, наденьте прямо тут. А коли остановят, то отвечайте на иностранном каком языке. Постесняются расспрашивать, поди. А вы тут оставайтесь». Вот тут, у забора, в тенечке за кустиками схоронитесь и дожидайтесь нас назад. Анастасия облачилась в белый халат и пошла за старушкой. Встреча происходила в дежурной комнате отделения. Анастасию провели туда через служебные помещения и кухню. Больных Лучевкой днем и ночью охраняли тщательно от контактов с посетителями. Анастасия довольно долго сидела на диване и ждала, волнуясь и обдумывая вопросы к больному. И вот раскрылась дверь, и он вошел, сел в кресло. В первую минуту Анастасия не могла с ним заговорить. С первого взгляда она поняла, что перед нею неизлечимо, смертельно больной человек, и что болеть ему осталось немного. Он был не просто бледен, в его лице вообще не было красок. На голове лежали слипшиеся от какой-то мази редкие пучки волос. Лысел он клочьями, не так, как лысеют с возрастом. Но самая отчетливая печать болезни была в его глазах. Отрешенность и прозрачная тоска стояли в них. Заговорил он первый. «Вы хотели что-то узнать о своих родных? Кто они?» Голос у него был тусклый и шелестящий, будто шел из-за плотного занавеса. Анастасия вздохнула и начала. «Я разыскиваю свою сестру с детьми и ее мужа. Уже идет вторая неделя, как от них нет вестей. Муж работал на атомной. Его зовут Иван Приходько. Не знаете, случайно?» «Знаю, и не случайно. Мы работали вместе и дружили с Иваном. Хороший был мужик, и жена ему досталась просто золото. Аленушку все кругом любили. Да ведь она ребенка ждала, бедняга. Она мне об этом не писала. Боже мой!» «Да рано еще писать было. Ничего и не видно было. Это уж мне Иван как другу секрет открыл. Ищите, ищите сестренку-то. А я вот о своих тоже ничего не знаю. Живы ли? Куда их вывезли? Говорят, не волнуйтесь, все эвакуированы. Если так, то чего же не пишут? Хотя бы знать, что с ними все в порядке». Анастасия похолодела. Вот оно как. Даже тем, кто умирает в этой клинике, о ком все газеты строчат героические оды, даже им трудно отыскать своих родных. Больной погрузился в свои мысли и, казалось, забыл об Анастасии. «Послушайте, так где же был Иван в эту ночь?» «Иван? Иван в ту ночь дежурил на станции». «А теперь где он? Вы это знаете?» «Знаю. В деревне Митино он. Туда наших увозят. Там что, какая-нибудь специальная больница?» «Кладбище там в Митино специальное. Всех нас туда свезут по одному. Но Иван раньше других отмучился». Анастасия заплакала и плакала долго. Чернобылец спокойно и безучастно ждал, пока она возьмет себя в руки, а может, снова забыл о ней. Потом Анастасия подняла голову. «А про Аленушку вы что-нибудь знаете еще?» «Нет, про Аленушку не знаю». «Может, и она была среди баб возле станции, Сбежались они туда, когда зарево от пожара увидели и услышали, как скорые мчатся к станции. Ну, на территорию их, конечно, не пустили, а уж потом и рвануло. Так что ее-то поищите в эвакуации где-нибудь. Может, и жива она. Только этих баб всех тоже скорые увезли. По домам их не отпустили. Простите, ради бога, что мучаю вас вопросами. Я вижу, что вам сейчас не до меня. Подскажите только, как же мне найти сестру, где искать? Если бы я знал, я бы тогда свою жену с ребятишками тоже нашел. А я и не знаю. То ли она болезни моей испугалась и скрывается, то ли сама. Горевать или проклинать, не знаю. А вы поезжайте в Киев, там поближе, и узнаете, может. И послушайте, запишите данные моей жены и детей. Я тут прошу, прошу, а мне в ответ ни слова. Вдруг вы и моих по пути встретите. Расскажете им про меня. Да пусть жена напишет. Я хоть буду знать, что один на тот свет ухожу, что детей и ее вместе с собой не загубил. Запишите? Конечно. И обещаю вам, везде, где буду искать своих, там же буду искать и ваших. Спасибо вам, что вышли ко мне сюда, большое спасибо. И желаю вам, не надо, — перебил ее больной. Если моих разыщете, там буду за вас Богу молиться. Если примет Бог нас, чернобыльцев. Что вы такое говорите, — прошептала удивленная Анастасия. Да вы не слушаете, это я так. Это уже мои другие мысли, вам их не понять. Если бы раньше такие мысли приходили, так и в Чернобыле ничего не случилось. Ну и прощайте теперь, устал я. Он медленно встал с кресла и пошел к двери. Медленно отворил ее и вышел, не оглянувшись на Анастасию. Белая дверь без скрипа затворилась за ним. 11 мая на всех рынках Москвы было проведено 2827 проверок поступивших продуктов, и все они оказались чистыми. 12 мая – 3501 проба, выявлено 2 загрязненных товара. 13 мая – 1 из 4621. 14 мая – 7 из 2726. 15 мая – 6 из 3123. 16 мая – 3 из 2920. 17 мая – 1 из 3071, 18 мая – 0 из 3001, 19 мая – 0 из 3017, 20 мая – 1 из 3008. Литературная газета, 28 мая 1986 года. Чернобыльским атомщикам важно знать, что семьи их в безопасности, что они устроены, но не все еще имеют вести от своих семей. И сразу установить связи с ними непросто, ведь новые адреса получили десятки тысяч людей. Труд. 7 мая 1986 года. Жена Леонида Телятникова, Лариса Ивановна и дети сейчас в Киеве. Он говорит, что отправил им уже 2 письма, ответа пока не получил, не знает, как они. Известия. 10 мая 1986 года. «У меня в Припяти жена и двое детей. Конечно, беспокоюсь. Знаю, что помощь им оказана, но где они, как устроены, здоровы ли?» Перчь, мастер электроцеха Чернобыльской АЭС. Газета «Социалистическая индустрия», 8 мая 1986 года. «Первое время мы складировали одежду прибывших на лечение или обследование. Во многих случаях это совершенно безопасные вещи через 2 недели. Кстати, в Москве создана специальная химчистка, где каждый желающий может привести в порядок свою одежду. Замминистра здравоохранения СССР Олег Щепин, литературная газета, 21 мая 1986 года. «Мы ничего не держим в тайне. Мы открыто публикуем нашу информацию, делимся ею с зарубежными специалистами». Профессор Ангелина Гуськова. Агентство печати новости. 14 мая 1986 года.